Путешествие в день. На прошлом уроке нерадивые улитки, как обычно, ничего не уяснили. А прилежные уяснили, что в день, даже рутинный и нудный, можно отправляться как в путешествие. Для этого с самого утра нужно установить в настройках своего мира ладу, а себя настроить на то, что сегодня будет не обычный трудный день, а увлекательное путешествие. И отправиться в день буквально как в прогулку по реке. Ведь как себя настроишь, в какое состояние войдешь, так и будет. Или вообще рекой стать и двигаться вместе с течением вариантов. Обратите внимание, двигаться по течению вариантов означает именно осознанно двигаться, а не плыть как сосиска. А чтобы течение пошло в нужном направлении, надо что сделать? Задать свою реальность. Осознанно двигаться означает гулять живьем в кинокартине. Чему вы учились, но так и не научились, потому что гулять перестали и опять забылись в своем глупом сновидении. А потому снова проходим практику гуляния. Главный принцип состоит в том, чтобы проснуться в реальности, как в осознанном сновидении. Если вы осознали, вспомнили себя во сне, сновидение становится вам подвластно. С реальностью аналогично. Итак, с самого утра задайте ладу и свою реальность, какой хотите ее видеть. И отправляйтесь в день, как в путешествие во сне. Буквально отдайте себе отчет, что находитесь в сновидении. Взгляните на все окружение ясным взором. Посмотрите на старые вещи новыми глазами, будто все видите в первый раз. Приведите себя во внятное, ясное состояние, в котором вы по-настоящему вменяемы. Вы это можете легко. А дальше гуляйте в сновидении наяву, как живой осознанный наблюдатель. Смотрите во все глаза на происходящее. Просыпайтесь по активаторам и следуйте алгоритмам. Напоминаю основные алгоритмы гуляния. Алгоритм пробуждения. Алгоритм подсветки кадра. Алгоритм пользы. Алгоритм следования. Алгоритм образа, алгоритм отражения. Ваша задача – не пребывать в состоянии присутствия постоянно, что невозможно, а просыпаться по внутренним и внешним активаторам. Как только что-то случается, вы пробуждаетесь. Перед тем, как что-то сделать, вы пробуждаетесь.